фамилия и имя. Не фальш. Ему пизда, не знаю. Слышь, что ты сделал, старый глупый мужчина? Ебанушка, ты че сделал? Еблан, ты тупой, за ты ебаный баран. Подписали, сука, сир. Ты придешь, отдал ко мне. Я второй, я второй. За ты ебаный баран. Дэвид, мудак. Охуеть, спасибо, папаша. Дали ему сигареты и хусти. Владимир Владимирович Путин. Алло, ну как деньгами? А? Че? Какими деньгами? Должны знать древних русов. Полушка, четвертушка. О, нихуя. Супермарик, хлеб. Рубль будет. Пошел нахуй. Сюда пошли пищи. Вова, блядь, посмотри. Время 3 утра. Мы в щит. Баскетбол ногой. Нам нахуй. Сука, при чем здесь ключи? У вас чеча. Иван, ты тупой, за ты ебаный баран. Подписали, сука, сир. Ты придешь, отдал ко мне. Я второй, я второй. За ты ебаный баран. Дэвид, Дэвид. Блядь, мудак. Блять! I tell a nigga go break now, go break now. Leave it for the better bitch. How's my mom?